На следующий день с самой зари возле ладожских ладей царило заметное оживление. Славяничи еще спали, но Остряна явилась даже раньше, чем сам Вильям. С собой она привела всю ту же парочку, Богушу и Тишану. Обе зевали и поеживались от утренней прохлады. Вчерашнее приключение закончилось благополучно. Кинувшись бегом через ельник, они быстро попали на знакомую тропу, которая выходила из брусничника и вела в Славянск, только с другого конца. Никакие лешие им больше не встретились, и Станята с Добрилой обнаружили девушек уже у подножия пирыни, где они с выпученными глазами рассказывали о пережитом страхе матерям и сестрам. Но у тех не было времени слушать, потому что синюю стену приближающегося ливня и здесь хорошо видели и торопились разобрать по домам подготовленное обрядовое угощение. Осветить его успели, а съесть можно и по семьям. На угощение, а также пиво и медовуху, славяничи налегали основательно, поэтому сегодня в Славянске стояла необычная для летнего утра тишина. Нынешний день отводился для отдыха от вчерашнего, а дальше ирмерцев ждали нивы, серпы и косы, которыми косят низкую рожь, жатва, вывоз снопов, сушка, молодьба. Сегодня был последний день отдыха перед длительными, тяжелыми, самыми важными трудами, обеспечивающими благополучие на весь год до нового урожая. Кроме трех девушек, провожать ладожан явилась Добролюта. Остряна заранее заручилась ее разрешением ехать, чтобы проводить Огнедеву и помогать в дороге. Всю ночь она спала одним глазом, боясь пропустить зарю. Но это ее не удручало. Жалко было тратить время на сон. Она явилась домой из леса, мокрая насквозь, усталая и замерзшая, но такая довольная, будто и впрямь нашла жар-цвет, и теперь все тайные силы земли и неба были в ее власти. При более близком знакомстве Верим, сын домогостя, оправдал ее надежды, да и сам вроде стал смотреть на нее гораздо приветливее, чем раньше, и от этого на душе становилось так радостно, будто варяжский клад нашла, котел серебра. Никто не знал, что гости уезжают так рано. Вчера было условлено, что они тронутся в путь не ранее полудня, иначе, конечно, славяничи явились бы провожать солнце деву. Но после разговора со Остряной Верим изменил решение. Ночью все прошло как надо. Вольга с Плесковской дружиной уехал вдоль западного берега Ирмеря в сторону устья Шелони едва за полночь. Сразу, как только смолк шум пира, народ угомонился. Мужики перестали шататься в обнимку от избы к избе, распевая песни во славу Перуна. Их храп, доносившийся из некоторых окошек, открытых ради свежего воздуха после грозы, начал состязаться с перуновыми громами. Поскольку никакой ограды, вытянутой вдоль реки, поселок не имел, а ладьи лежали на берегу, помешать им ничто не могло. Сейчас, надо думать, они уже далеко. До Шелони еще не добрались, конечно, но никакая погоня их теперь не достанет. А ждать Велим не собирался. Пока дружина рассаживалась, Девляна стояла у воды. На ней снова была одежда тепляны, в которой она убежала из дома, ведь ничего другого у нее с собой не имелось, а все уборы девы Ильмиры она оставила здесь. Девушка оглядывала берег. Длинная череда в беспорядке разбросанных изб, полоски огородов позади них, навесы для скота, летние печи, окруженные столами, где женщины готовят, чтобы в теплое время не разводить без нужды огня в жилой избе. Баньки, овины, челны на берегу, сохнущие сети. Все такое обыденное, ставшее привычным за время, что она здесь провела. И все же это место ей никогда не забыть. Здесь она впервые в жизни увидела Вольгу, Судиславова сына, вот тут же, у воды. Домогой с родичами приехали на ту давнюю свадьбу первыми и вместе со славяничами встречали невесту, которую брат ее волегость вывел из ладьи закрытую почти до ног белым покрывалом. Нарядный и веселый, он сам смотрелся женихом. И у Девряны, стоявшей рядом с матерью и Яромилой, при виде него, вдруг какая-то теплая волна прошла в груди, сильно забилось сердце. Знала бы она тогда, к чему все это приведет. Лучше бы отвернулась и не смотрела. Здесь она стала девой Ильмирой. И здесь видела Вольгу в последний раз. И разлука с ним сейчас значила для нее гораздо больше, чем даже честь, дарованная богами. Эту честь Девряна охотно променяла бы на счастье быть с ним, с тем, кто был в ее глазах единственным на свете настоящим мужчиной, за которым она пошла бы куда угодно, в глухие леса, в пустыни дебрь, и пусть бы они жили там вдвоем всю жизнь, как первые люди на земле, пока не подрастут их дети и внуки, чтобы основать свой собственный род. Но боги, видно, не хотели этого, а выбора ей никто не предлагал. «Пошли, солнце-дева!» Приблизившись к ней, Верим кивнул на ладью. «Мать Добролюта с тобой поедет, и это... зубастая такая. Нечего стоять, пора в путь трогаться. Не жди, не придет. Никто. Он уже целый переход, поди, вдоль Ильмиря отмахал». «Я и не жду», — равнодушно ответила Девряна и забралась в ладью. Она почему-то знала, что Вольги уже нет в Славянске. Об этом ей сказала ощущение пустоты, разлитое в воздухе. Даже, кажется, холоднее стало, будто с ним ее мир покинул, сам Ярила. Да уж. Спирунова дня говорят, ночь дрена, да вода холодна. Ладожане уже взялись за весла, когда на берегу показались мужчины. Впереди поспешал сам старейшина Вышеслав, неумытый, непричесанный, во вчерашней праздничной рубахе, помятой, забрызганной засохшей жертвенной кровью и залитой медовухой. За ним родичи. Прибыни, как сразу заметил Верем, среди них не было. «Куда? Куда?» Задыхаясь, выговаривал Вышеслав. «Вы куда?» Подбежав, он уцепился обеими руками за борт ладьи, будто хотел удержать. «В такую рань! Голубчики мои! Вы что же это?» «Сон я видел», — с непреклонной суровостью ответил Верем. «Привиделся мне сам Волхов, батюшка, и велел в путь пускаться с позаранку, а не то грозил дороги не дать, если долго буду потягиваться. Вот мы и снарядились. Да и чего дожидаться-то? Спасибо тебе за приют, за хлеб, за честь и за ласку». Велим вежливо поклонился, хотя поблагодарить за все явные благодеяния Вышеслава успел еще вчера. «Да и друг опротивеет, коль гостит бесконечно. Пора нам во свояси». «Не пущу!» Вышеслав решительно тряхнул лохматой головой. У него был такой вид, будто он не вполне удовлетворил свою жажду гостеприимства и не желал расставаться с теми, на кого мог его излить. «В такую рань! И не поели ничего!» «Позже поедим. В полдень пристанем где-нибудь. Спасибо тебе, Вышеславе. Заботишься о нас, будто отец родной». Они еще немного поспорили, а потом Велим краем глаза заметил подошедшего прибыню. Тот выглядел встревоженным, растерянным и недовольным. Оставив Велима, старейшина отвел сына в сторону, где принялся с ним шептаться. Велим обменялся быстрым взглядом со Стряной. После вчерашнего каждый невольно считал другого союзником. У них завелись общие тайны и общая цель. Хотя Верим сильно удивился бы, узнав, как много общего им приготовила Остряна в своих замыслах. Но сейчас они оба знали, о чем у отца с сыном идет речь. Ни Вольги, ни Присковичей прибыня на месте не обнаружил. Весь замысел рушился, и ранний отъезд Верема уже ничего не менял. Однако по мере выяснения обстоятельств, негодование и изумление на лице старейшины сменялись новой решимостью. А потом он снова подошел к Велиму. «Не годится так! Мы и не проводили вас!» Заговорил он, будто только о том и тревожился, что недостаточно воздал честь гостям, как полагается, гостеприимному хозяину. Верим в душе восхитился, как быстро хитроумный Вышеслав взял себя в руки, одарил досаду и теперь пытается поправить дело. Но при этом Верим не упускал из виду рукоять собственного меча, помнил, где в ладье лежит его щит, и был готов в любое мгновение защитить себя и сестру силой оружия, если славяничи силой же попробуют их задержать. Однако этого Вышеслав себе позволить не мог, ибо тогда вину за ссору переложить будет не на кого. Спешный отъезд Вольги лишил их этой возможности, и он принял другое решение. Если уж не удалось разрушить чужой союз, то нужно попробовать к нему присоединиться. «Обожди еще чуток, не разгневается Волхов батюшка», — сказал Вышеслав. «Я сам с вами поеду, сам Огнедеву нашу провожу, сам и с отцом ее потолкую. И вас возьму». Он заметил двух своих дочерей и племянницу, не подозревая, что они и так намеревались ехать. «Уж коли честь так честь, а нам, внукам Славеновым, для девы Ильмеры ничего не жалко. Три поколения ждали ее, и нас чуры проклянут, если мы оплошаем». Поскольку прибыня с братьями заранее снарядился в поход, то почти все было готово. Только умыться да подпоясаться. И отъезд Верима с Девляной почти не задержался. Хотя обоз получился более внушительный, чем они ожидали. К двум ладожским ладьям прибавились три славянские. Но за время этих приготовлений возле воды собралась порядочная толпа. Слух о том, что уезжает не только дева Ильмера, но и старейшина Вышеслав, мгновенно разнесся по избам и поднял многих. Народ, помятый, едва успевший плеснуть в лицо водой, с просонья из похмелья, мало что понимающий, недовольно гудел. Поскольку Девляна пробыла здесь довольно долго, люди привыкли к мысли, что здесь она и останется, возможно. «Куда увозят-то? Она наша теперь! Она с нами должна!» «Благословение!» «Не дадим! Не позволим!» выкрикивали в толпе. «Вышеславе, ты что это затеял? Куда Огнедеву везешь?» «Послушайте меня, мужи славянские!» Добролюта подняла руки, призывая к вниманию. Народ затих, прислушиваясь к кричам старшей жрицы. Подняв ладони к небу, она стала точь-в-точь, как фигурка богини-матери, которую женщины в течение многих веков вышивали среди заклинательных и обережных узоров. «Просила я совета у матушки Пирыни, вопрошала, для чего через 70 лет нам дева Ильмера дана, как нам и волю богов исполнить, и родовой закон не нарушить? И открыли мне боги истину о воле своей. Было время, когда Волхов да Ильмерь нас кормили. Тогда и девы Ильмеры только им, отцам нашим, служили. Теперь иные времена приходят. Благополучие племени славянского издалека придет, и туда дорога нашей девы Ильмеры лежит. Не для того она нам дана, чтобы сиднем на бережку сидеть, а чтобы путь новый нам проложить, туда, куда мы и не думали раньше. Обретение ее — только начало всему, только росток, что из земли выходит и в долгий рост пускается. И чтобы выполнила она предназначение свое, должны мы ее отпустить, куда ей боги путь указали, и не только нам, но и всем славянам, верхним и нижним, она благо принесет. А кто дереву расти мешает, тот доброго плода не дождется. Потому благослови нас, Дева Ирмера, а мы тебя в добрый путь благословляем». Народ молчал, не возражая, хотя сейчас еще мало кто понимал, что хотела сказать им старшая жрица. «Вроде того, что незачем нашей богине рядом сидеть, чтобы помогать нам», — пояснил Городиша. «Бывает такое, что издали лучше поможешь. Вот потому она и уходит от нас». «Это само собой», — заметил Медыня. «Ежели и впрямь с Днепром торговлю наладим и до греков через полян доберемся, то за такое не только деву Ильмеру отдать можно». На него зашикали со всех сторон. Людям трудно было понять, как можно отправить свою богиню в качестве выкупа торговых выгод. Но все смутно ощущали, что все это — знаки грядущих перемен. Добро или худо принесут эти перемены, пока было неясно. Но славяничи привыкли жить на берегу большой реки и знали, что река течет, не останавливаясь никогда. В том сама ее суть. Стоит без движения, только болото. Но чего в нем найдешь, кроме гибели? Обратный путь вниз по Волхову занимал обычно гораздо меньше времени, всего 3 дня, не считая порогов. Но в этот раз Верему со всеми спутниками пришлось провести в дороге вдвое больше. Почти во всех городках по пути, в Хороборске и в Версах, в Коньшине и Дубовике, Вышеслав делал остановку на целый день или ночь, чтобы обстоятельно поведать местной старейшине повесть про обретение Солнцедевы. Велиму говорил его только скрыть участие в Ольге. И выходило, что средняя дочь домогостя поехала из Ладоги в Словенск, повинуясь зову богов, которые повелели ей принести жертвы Ладе и Леле, и там, в Пирыни, явили свою волю. Получалось складно, а Вышеслав еще умел быть убедительным, и ему верили. Верим же был почти благодарен ему. «А что ж ты в такую даль пустилась, если могла жертвы принести? По пути на полудень, когда с полянскими послами отправилась бы, заодно и они бы по дороге жертвы тоже принесли». Заметила только однажды в Коньшине сноха тамошнего старейшины Гостемила. «Туда, обратно теперь ехать. То воля богов!» Сурово пояснила Остряна вместо Девряны и бросила на чересчур умную молодуху такой взгляд, будто та посмела спорить с волей Лели. «Повелят, поедешь!» «А еще потому, что когда она уже Солнцедева, то цена такой невесты в 10 раз больше», — добавила богуша, которой очень нравилось сопровождать живую богиню. «А если бы ее сперва из рода отпустили, а потом только узнали, что она такое, то разве получили бы то, чего она стоит?» К исходу 4-й пятерицы после бегства дочери и отъезда сына домогость сам почти собрался ехать средом. Тепляна по-прежнему сидела в повалуше, не показываясь наружу, и ладожане думали, что Милорада прячет там Девляну, оберегая дочь от сглаза перед дальней дорогой замужеством. Белотур каждый день передавал ей поклоны, утешаясь ежевечерними беседами с Яромилой и Святодарой. Никакого обмана он, казалось, не подозревал, но все настойчивее заводил речь об отъезде. И Милораде приходилось отговариваться тем, что де боги не дают благоприятных знамений для столь дальней дороги сватовой невесты. А домогость терзался. Что будет, если терпение Белатура истощится, а Девляну так и не привезут? Не Тепляну же в самом деле с ними отпускать? «Поначалу не разберут под поволокой». «А как разберут? Поздно будет ворочаться». Полушутриво пытался утешить его Доброня, но домогость лишь досадливо махал рукой на такое утешение. И все же он не переставал надеяться, что Верим успеет вовремя и вернет Девляну домой так же тайно, как она уехала. Но надежды эти рухнули, когда Короб, рыбак, однажды под вечер прибежал с вестью, что сверху приближается целый обоз. Весть эта взбудоражила всю Ладогу. Обоз мог принадлежать торговым гостям из верхних земель. Но почти первой, кого сам домогость увидел в ладье с мыса, была его дочь Девляна. Он только успел подосадовать, неужели Велим не догадался переждать и везти ее домой, когда стемнеет. Как вдруг увидел лицо Вышеслава, его длинные волосы и бороду цвета грязной соломы, и понял, что все обернулось сложнее, чем можно было надеяться. Однако деваться было некуда, да и не в привычках воеводы отступать. Поэтому домогость только крякнул от досады про себя, привычно поправил пояс и пошел с мыса вниз встречать знатных гостей. Что бы ни думали домогость Милорада по поводу бегства дочери, на которую вся Ладога возлагала такие надежды, что бы ни собирались сказать ей все эти долгие дни, случай был неподходящий. Уехавшая в одиночестве, она вернулась в сопровождении не только дочерей Вышеслава Славенского, но и его сестры Добролюты, старшей жрицы Пирыни. «Великое благо послали боги вам, домогость, твоему роду, да и всему нашему племени, внукам Славеновым!» Начала Добролюта, когда все сошли на берег и поприветствовали хозяев. «Великое благо дали нам боги, послав племени Славенскому деву Ильмеру, что 70 лет ждали наши отцы и деды, а вам честь оказали, избрав среднюю вашу дочь». Хоть и не ожидавшие ничего такого, ладожские старейшины довольно быстро поняли, в чем дело. И свою бегрянку домогости Милорада приветствовали с почтением и радостью, которых она никак не ожидала. Девляна видела, что радость эта скорее показная, а искренняя, разве что изумление, но была благодарна и за это. «Это только росток», — вспоминала она слова Добролюты, и это утешало ее. «Только начало. Из всего этого еще вырастет могучее и прекрасное дерево». И все же будущее без Волиги казалось ей безрадостным. Наверное, со временем она смирится с тем, что они не будут вместе. Смирится не только внешне, но и сердцем. Вероятно, когда-нибудь она перестанет страдать. Хотя сейчас ей в это не верилось. Но никогда она не забудет его, и никогда никого не сумеет полюбить так же сильно. Пусть хоть 20 пройдет, память о Вольге и любви к нему, теперь ее богатство, сокровище, которое она понесет в душе, куда бы ей ни пришлось идти. Без этой любви она никогда не стала бы огнедевой, не способна быть богиней, та, которая не умеет любить. Участь богов — это вечное стремление, погоня за своим предназначением, и всякий раз миг их наибольшего торжества и силы является переломом и началом пути вниз в черную бездну. На этом стоит лад всемирья, и если боги избрали ее, она должна делить с ними и их горести. «Но где же Яромила?» Девляна огляделась и заметила в первых рядах, сомкнувшейся вокруг тесной толпы, лицо старшей сестры. Но что это с ней? Ее волосы были разделены и заплетены в две косы, золотистыми змеями спускавшиеся по груди на вышитую завеску, какие носят только замужние женщины. При виде сестры, одетой в сряду молодухи, естественно было подумать, что она внезапно вышла замуж. Но где тогда повой и сорока? Почему ее волосы открыты? Значит, она все же не замужем? От изумления Девляна даже забыла о своих собственных делах. Между тем, ее отсутствие Ладога пережило еще одно весьма значительное событие. Через 3 петерицы после Купалы Милорада однажды послала за старшими женщинами лучших родов и попросила их прийти к Белому Камню, где они обычно приносили жертвы богиням. И все пришедшие сразу поняли, зачем их позвали. Ярамила стояла возле камня. Ее рыжевато-золотистые волосы были распущены, что означало какой-то крутой перелом в жизни, переход с одной ступени на другую. «Я более не Леля», — со спокойным удовлетворением объявила Ярамила, поздоровавшись со всеми. «С купальской ночи я понесла, и кладину великодню родится у меня сын, дитя купальских костров». «Сына Ярилы понесла, стало быть, наша Леля, Велесова сына!» — изрекла, наконец, Верьямара. «Это добрая весть! А почем знаете, что сын будет?» — с любопытством спросила Солога. «Сон я видела в купальскую ночь», — пояснила Ярамила, сохраняя совершенно спокойный и уверенный вид. «Сами чуры поведали мне, что из рери стану я ладой и выведу их из мрака на свет, и сказали, что сын мой знатным витязем будет». Дитя купальских костров не такая уж редкость. Каждый год в первый день весны эти дети появляются на свет, когда больше, когда меньше. Но дитя самой Лели, девы Альдоги, это нечто большее. Дитя огня и воды, родившееся от слияния стихий в эту священную ночь, становилось добрым предзнаменованием для всей Ладоги. Волхов-батюшка, принимавший в свои объятия невесту-жертву, отпустил ее обратно к людям не одну, и это означало особую милость общего кормильца. Этот ребенок несет в себе благословение сразу после рождения и даже до него. Здесь же, у Белого Камня, Милорада заплела волосы Ярамилы в две косы, но оставила их непокрытыми, поскольку та не покидала свой род и не входила в чужой. Ее одели в завеску, какие носят замужние женщины, чтобы скрыть от чужих глаз будущее дитя, а с помощью обережной вышивки защищать и наделять силами его из себя. Новость быстро разлетелась по Ладоге и вызвала всеобщее оживление. Девицы, оказавшиеся в схожем положении, начали улыбаться даже несколько горделиво, а Белка, лишенная материнских наставлений и пригляда, только теперь и задумалась, а что это у нее того, не того? Ну, краски все не приходят. Батюшки! А молоденькие девушки, только взрослеющие, возрековали и того пуще, ведь предстоят выборы новой Лели, и эта честь могла выпасть любой девушке из хорошего рода. Срок настанет в начале новой весны, но, вероятно, право ездить на белом коне получит третья дочь Милорады Веремила, которая по всем приметам, не укрывшимся от материнского глаза, как раз к тому времени должна созреть. Конечно, люди понимали, что Ярила Ярилой, но едва ли дело обошлось без участия обычного земного мужчины. И никто не сомневался, что имя его было Отсвейсон Халейк или князь Хельги, как его тут иногда называли, путая имя и прозвище. Но этому, если женщины и шептались тайком между собой, большого значения не придавали. Заморский князь, знатный человек и отважный воин, как нельзя лучше подходил для того, чтобы стать земным отцом сына Волхова. Все понимали, что со взрослой девой чуть раньше или чуть позже нечто подобное должно было случиться. И гораздо хуже было бы, если бы ладожская Леля оказалась бесплодной. Зато теперь ладожане вдвое сильнее радовались тому, что не отдали Ярамилу полянским сватам, а могли бы по неведению своими руками благословение богов за 39 земель отправить.